История России. Полный курс для преподавателей и студентов. Евгений Спицын. Сферу образования и интернет наводнила историческая литература весьма сомнительного качества. В результате вырастают поколения людей, имеющих противоположные представления о нашем прошлом. Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын, составил единый учебник истории России, включающий только достоверные научные сведения. Каковы основные взгляды ученых на этногенез славян? Было ли нашествие монголов на Русь? Почему Смоленск и Тула – это тоже города Украины? Как масоны проникли в российскую власть? Отрекался ли царь Николай II от престола? По какому случаю Сталин сказал Хрущеву «Уймись, дурак»? История России. 5 томов проверенных знаний об Отечестве. Покупайте в интернет-магазине «День». Ссылка на книгу в описании ролика. Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я продолжу свои лекции о последнем периоде существования СССР, по сути дела, о крахе политики перестройки, о гибели советского государства. И в этой лекции мы поговорим о параде суверенитета в первой половине 1990 года, а также о последнем 28-м съезде КПСС и окончательном отстранении партии от реальных рычагов власти. Итак, надо сказать, что в отличие от других союзных республик, в РСФСР либеральной оппозиции не удалось одержать победу на прошедших выборах. Почти 80% избранных депутатов были членами КПСС, из которых 19% это, значит, были представители высшего политического руководства страны, 38% это средний слой партноменклатуры и 22% это нижний эшелон управления Российской Республики. Иначе говоря, 805 народных депутатов входили в партийно-государственную номенклатуру страны. Однако сразу после открытия первого съезда народных депутатов РСФСР, которое состоялось в середине мая 1990 года, началось резкое размежевание политических сил, в результате чего на съезде возникли две ведущих фракции. Это «Демократическая Россия», или вернее сказать «Демшиза», и «Коммунисты России», членами которых, соответственно, стали 465 и 417 народных депутатов. 26 мая 1990 года состоялось первое голосование по избранию председателя Верховного Совета РСФСР, на которое коммунисты России выдвинули кандидатуру первого секретаря Краснодарского крайкома партии Ивана Кузьмича Полоскова, бывшего одним из самых активных противников горбачевских реформ. А «Демократическая Россия», естественно, выдвинула кандидатуру Бориса Николаевича Ельцина, который стал признанным лидером российской либеральной тусовки после смерти Андрея Дмитриевича Сахарова. Значит, в первом туре голосования не прошел ни один кандидат, поскольку Борис Ельцин и Иван Полосков не набрали минимально необходимого числа 531 голос. Значит, повторное голосование по тем же кандидатурам также оказалось безрезультатным, хотя на этот раз Борис Ельцин получил чуть больше голосов, чем его конкурент. В этой ситуации вечером 28 мая 1990 года Михаил Горбачев встретился с депутатами-партийцами и призвал их поддержать кандидата от фракции коммунистов России. Но если оппозиция в третий раз выдвинула Бориса Ельцина, то Иван Полосков по настоянию генсека, поддавшись неписанным законам партийной этики и дисциплины, неожиданно для многих взял самоотвод, и коммунисты России предложили новую кандидатуру, а именно кандидатов в члены Политбюро ЦК, председателя Совета министров РСФСР Александра Владимировича Власова. 29 мая 1990 года состоялся третий тур голосования, на котором, по данным председателя счетной комиссии съезда Сергея Сидоренко, за Бориса Ельцина проголосовало 534 депутата, то есть ровно половина от их общего списочного состава. Значит, три бюллетени оказались испорченными, но чтобы не голосовать в четвертый раз, один испорченный бюллетень был засчитан в пользу Бориса Ельцина. Таким образом, в результате небольшой фальсификации Борис Ельцин победил, но в данном случае я это слово беру в кавычки, и стал первым председателем Верховного Совета РСФСР. Я подчеркиваю именно первым, почему? Потому что до этого должность главы Российской Республики называлась председатель Президиума Верховного Совета СССР, а в данном случае он стал председателем Верховного Совета СССР. Едва только завершились выборы нового российского руководителя, как произошло важнейшее событие, которое следует рассматривать как поворотное в дезинтеграции и развале СССР. 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР большинством голосов принял декларацию о государственном суверенитете Российской Советской Федеративно-Социалистической Республики. В этой незаконной, я это подчеркиваю, декларации суверенитет определялся, во-первых, как полнота власти РСФСР при решении всех вопросов государственной и общественной жизни, за исключением тех, которые ею добровольно передаются в ведение Союза СССР. Во-вторых, как исключительное право народа на владение, пользование и распоряжение национальным богатством России. В-третьих, как верховенство, я это тоже подчеркиваю, Конституции РСФСР и законов РСФСР на всей территории РСФСР. То есть, по сути дела, был нанесен смертельный удар всей правовой системе советского государства, потому что на территории РСФСР отныне признавалось верховенство только законов Российской Федерации. Союзные законы в данном случае полностью игнорировались. Таким образом, именно российские депутаты спустили курок суверенизации, и в тот же день на заседании Совета Федерации СССР, в состав которого по статусу входили все руководители союзных республик, хором заявили, что впредь не будут безоговорочно выполнять указы и постановления союзного центра. Значит, между тем, 15 июня 1990 года уже Верховный Совет РСФСР из трех предложенных Борисом Ельциным кандидатур на пост нового руководителя российского правительства вместо Александра Власова, речь шла о Иване Степановиче Силаеве, Юрии Александровиче Рыжкове и Михаиле Анатольевиче Бочарове, утвердил в должности председателя Совета министров РСФСР бывшего заместителя Николая Ивановича Рыжкова по союзному правительству Ивана Степановича Силаева. Значит, тем временем союзный центр стал лихорадочно искать возможные пути выхода из возникшего тупика, который, по сути дела, он сам себя изогнал. В частности, по утверждению тогдашнего народного депутата СССР, полковника Виктора Алкснеса, где-то в середине июня 1990 года он был приглашен в штаб Прибалтийского военного округа, где его командующий генерал-полковник Федор Михайлович Кузьмин по указанию Москвы не только ознакомил его с планом введения чрезвычайного положения в Латвии, но и предложил ему возглавить новое республиканское правительство. При этом ему было сказано, что введение чрезвычайного положения планируется на 20 июля 1990 года. Однако в названный день никаких чрезвычайных действий не последовало. Сам Виктор Алкснес склонен был объяснить это нерешительностью Михаила Горбачева, однако, вероятнее всего, причина заключалась в том, что в конце июня 1990 года новое литовское руководство объявило так называемой 100-дневной мораторией на выход из состава Союза СССР со дня начала переговоров с союзным правительством. В этой связи Совет министров СССР отказался от дальнейшей экономической блокады Литовской ССР, а Михаил Горбачев тут же подписал указ об образовании делегации Союза СССР для проведения переговоров с делегацией Литовской СССР, руководителем которой как раз и был назначен глава союзного правительства Николай Иванович Рыжков. В создавшихся условиях все руководство Прибалтийских республик вынуждено было отправиться в Москву, где как раз 20 июля, то есть в день введения чрезвычайного положения, предполагаемого введения, состоялось совместное заседание Президентского совета и Совета Федерации. Между тем, дезинтеграционные процессы продолжали развиваться по всей стране. Значит, по словам американского посла в Москве Джека Мэтлока, принятие России декларации о независимости вызвало цепь таких же решений в других союзных республиках, и еще до конца года все они приняли декларации о суверенитете. Значит, процесс суверенизации выглядел следующим образом. Если до июня 1990 года решение о своем суверенитете было принято только в Эстонии, Литве, Латвии и Азербайджане, то уже в июне-декабре 1990 года декларации о суверенитете были приняты всеми остальными союзными республиками, входящими в состав СССР, то есть Россией, Украиной, Белоруссией, Молдавией, Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией, Туркменистаном, Таджикистаном, Арменией и Грузией. Одновременно с этим началась и дезинтеграционные процессы в самой Российской Федерации, которые были спровоцированы союзным руководством. Еще в апреле 1990 года Верховный Совет СССР принял законы об основах экономических отношений Союза СССР, союзных и автономных республик и о разграничении полномочий между Союзом СССР и субъектами Федерации, в результате чего автономные республики приобрели статус советских социалистических государств. К этому времени в составе Советского Союза существовало 20 автономных республик, по одной в Узбекистане и Таджикистане, две в Грузии и 16 в Российской Федерации. Причем на долю российских автономий приходилось более четверти всей территории самой Российской Федерации. Надо сказать, что в либеральной литературе, в частности в работах Пихоя, Медведева и других, можно встретить мнение, будто бы союзное правительство пыталось использовать фактор автономии для сдерживания выходящих из-под контроля союзных республик, прежде всего, конечно, Российской Федерации. Однако реально эти законы представляли собой мину замедленного действия, поскольку, с одной стороны, они не отрицали того, что автономные республики по-прежнему входят в состав союзных республик, но, с другой стороны, признавали их субъектами Федерации, то есть самого Союза СССР, и уравнивали в правах с союзными республиками. Между тем, надо сказать, что никаких противоречий в данном вопросе между союзным и российским руководством, по сути дела, не существовало. Не случайно в августе 1990 года Борис Ельцин в одной из своих рабочих поездок по стране дословно заявил руководителям российских регионов следующее: «Берите столько суверенитета, сколько можете переварить». Значит, к сожалению, вот этот призыв не вполне трезвого и адекватного царя Бориса, как тогда же окрестили Бориса Ельцина, тут же был подхвачен всеми лидерами русофобов, сепаратистов, и уже в июле-октябре 1990 года о своем государственном суверенитете заявили Северная Осетия, Карелия, Коми, Татарстан, Удмуртия, Мариэл, Якутия, Бурятия, Башкирия, Калмыкия и Чувашия. Более того, Татария признала 15 октября Национальным днем памяти погибших при защите Казани от войск Ивана Грозного. А Якутия пошла еще дальше и объявила землю и все природные ресурсы, а также средства и результаты производства на территории республики ее исключительной собственностью, что означало переход в ее полное распоряжение всех огромных месторождений золота и алмазов. Причем надо подчеркнуть, что если первоначально речь шла только о суверенитете этих республик, то уже в августе 1990 года первый заместитель председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Имранович Хасбулатов на одном из брифингов прямо заявил, что РСФСР готова взять на себя ответственность за обязательства СССР, а значит стать его политическим правопреемником. Тогда же он объяснил американскому послу Мэтлоку, что скрывалось за его словами. Я цитирую. «Советский Союз доживает последние дни. В ближайшее время он будет трансформирован в конфедерацию, а Россия станет его правопреемником по большинству внешнеэкономических обязательств». Тогда же в августе 1990 года, выступая в Верховном Совете Латвийской ССР, Борис Ельцин предельно откровенно заявил, что «Россия, возможно, будет участвовать в союзном договоре, но мы подготовили свой вариант, где имеем в виду, что это будет договор о создании Содружества суверенных государств, имеющим основы конфедерации». независимость и, допустим, каких-то 2-3 объединяющих элемента. Может быть, оборона, госбезопасность, кредитно-денежные отношения. Вот, пожалуй, и все, что может быть отдано центру. Но надо сказать, что при полном и, по сути дела, преступном попустительстве союзных властей аналогичные процессы стали возникать и на территории Украинской ССР, где из-под поля вылезло все националистическое диссидентское антисоветское движение, костяк которого составляли самые злобные украинские русофобы и бандеровцы типа Вячеслава Черновола, Михаила Горня, Степана Хмары, Юрия Шухевича, Ивана Калинца, Леонида Плюща и других. Но самое страшное состояло в том, что бандеровское подполье окопалось в самом ЦК Компартии Украины и во многих творческих структурах, в частности, в Союзе писателей и в Союзе кинематографистов УССР, где верховодили такие персонажи, как Иван Драч, Сергей Плаченида, Иван Дзюба, Валентин Дрозд, Юрий Ильенко и другие украинские нацмены. Именно эта продажная творческая интеллигенция, несказанно обласканная советской властью, в годы Горбачевской перестройки инициировала создание так называемого «народного руха» Украины, который открыто провозгласил свою главную политическую цель – достижение полной государственной независимости Украины и развал СССР. Уже в марте 1990 года «народный рух» принял участие в выборах Верховного Совета СССР и провел в народные депутаты более 200 своих членов, которые составили костяк оппозиционного блока «Народная Рада». Именно на этот русофобский блок и стал опираться новоиспеченный второй секретарь ЦК Компартии Украины, то есть секретарь ЦК по идеологии Леонид Макарович Кравчук, который в июле 1990 года после отъезда первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Антоновича Ивашко в Москву на должность заместителя генсека был избран на пост председателя Верховного Совета Украинской ССР. Тогда же Верховный Совет Украинской ССР в нарушении союзного законодательства принял декларацию о государственном суверенитете Украинской ССР. Однако высшее руководство страны, в том числе президент союзного государства Михаил Горбачев, который, я напомню, был гарантом сохранения Конституции и целостности союзного государства, абсолютно проигнорировал этот вопиющий акт. Ну, теперь бы я хотел остановиться на истории созыва и работы 28-го съезда КПСС, который стал последним в истории советского государства. Значит, как известно, после 19-й партийной конференции, состоявшейся в июне 1988 года, началось стремительное оттеснение партии от реальных рычагов власти. Первоначально этот процесс коснулся центрального партийного аппарата, где были ликвидированы все отраслевые отделы ЦК и созданы совершенно беспомощной и никчемной комиссии ЦК. Значит, логическим продолжением этого процесса стала фактическая ликвидация секретариата ЦК, который был настоящим партийным штабом по оперативному управлению страной. Наконец, с начала 1990 года стал фактически разрушаться и планомерный характер работы самого Политбюро ЦК, который незаконно был подменен узким кругом ближайших и посвященных соратников Михаила Горбачева, в которые входили только несколько самых доверенных членов Политбюро, в частности Александр Яковлев, Эдуард Шеварнадзе и Вадим Медведев. Именно на такой уже хорошо унавоженной почве и готовилось реформирование самой КПСС. Замысел всей этой реформы, я беру в данном случае это слово в кавычки, потому что речь идет о разрушении партии, исходил не только из перспектив перехода страны к многопартийной системе, но и допускал, во-первых, существование в самой партии различных внутрипартийных фракций и платформ, и, во-вторых, превращение ее из единой КПСС в Союз коммунистических партий. Еще в январе 1990 года, во время своего пребывания в Литве, Михаил Горбачев прямо заявил, что он не видит трагедии многопартийности, и сразу после возвращения в Москву поставил этот вопрос на заседание заседании Политбюро ЦК. Значит, за переход к многопартийной системе тогда высказались сам Михаил Горбачев, Николай Рыжков, Эдуард Шеварднадзе, Александр Яковлев, Вадим Медведев и Николай Шлинков. А против резко выступили Егор Лигачев, Лев Зайков, Виталий Воротников и Владимир Крючков, что выглядело довольно странно, поскольку именно КГБ СССР стояло у истоков создания множества неформальных организаций, по сути дела, представлявших собой подобие будущих политических партий. Затем, в конце марта 1990 года, данный вопрос был снова обсужден на Политбюро ЦК, где Михаил Горбачев, возомнив себя истинным ленинцем, заявил, что мы подошли к реальному размежеванию внутри партии, и первым этапом этого раскола на противников и сторонников перестройки должно стать идейное размежевание через дискуссию. Значит, с этой целью он предложил разослать по партии специальную записку на сей счет и сориентировать прессу. На первый взгляд, вот эта идея носила вполне разумный характер, так как внутри КПСС реально существовали группировки с совершенно разными взглядами. Это наглядно продемонстрировало и объявленная в связи с подготовкой к 28-му съезду партии общепартийная дискуссия, в ходе которой наряду с официальной партийной платформой появились еще две. Это либеральная демократическая платформа КПСС, у истоков которой стояли ректор высшей партийной школы при ЦК КПСС Вячеслав Шостаковский и доцент общественной кафедры МАИ Владимир Лысенко, и так называемая ортодоксальная марксистская платформа КПСС, которую возглавили два доктора экономических наук, доцента экономического факультета МГУ Александр Бузгалин и Андрей Колганов. Однако очень скоро генсек изменил свою прежнюю позицию, и уже в начале апреля 1990 года на очередном заседании Политбюро ЦК прямо заявил, что в случае вот подобного размежевания можно остаться с одними ортодоксами. Что произошло за эти две недели, необходимо еще установить. Но именно в эти дни идея раскола партии была почему-то временно отложена. В то же время в поле зрения руководства КПСС оказалась другая, не менее важная проблема. Это проблема создания Коммунистической партии Российской Федерации. Когда еще в начале мая 1987 года тогдашний председатель Совета министров РСФСР Виталий Иванович Воротников обратил внимание Михаила Горбачева на тот факт, что все союзные республики имеют собственные компартии, и поставил перед ним вопрос о создании Коммунистической партии РСФСР, то генсек отклонил эту идею, мотивируя свой отказ тем, что подобный шаг может угрожать целостности СССР. Затем, через два года, уже в августе 1989 года, тот же Виталий Воротников направил ЦК КПСС записку о некоторых мерах к расширению суверенных прав РСФСР, где предложил провести в следующем 1990 году российскую партконференцию и создать на ней компартию РСФСР. На этот раз его предложение не вызвало каких-либо возражений со стороны генсека, что дает все основания предположить, что к этому моменту он уже не думал о целостности Союза СССР. Показательно, что уже осенью 1989 года идея создания Компартии РСФСР была взята на вооружение и лидерами межрегиональной депутатской группы, а уже весной 1990 года она стала фигурировать и в избирательной программе самого Бориса Ельцина. А затем, уже в декабре 1989 года, решением Пленума ЦК было, значит, воссоздано Российское бюро ЦК КПСС, существовавшее, как известно, во времена правления Никиты Хрущева. Надо сказать, что сама проблема создания Компартии РСФСР родилась отнюдь не в годы Горбачевской перестройки. Как известно, эта идея впервые была озвучена вскоре после окончания войны в недрах так называемой ленинградской группировки, которую возглавляли тогда несколько членов высшего партийного руководства, в частности, член Политбюро ЦК, председатель Госплана СССР Николай Алексеевич Вознесенский и секретарь ЦК ВКПБ Алексей Кузнецов. Однако Иосиф Виссарионович Сталин, прекрасно понимая, какую угрозу для единства страны таит в себе эта затея, не только категорически отверг этот проект, но и отправил на эшафот инициаторов и проводников этого проекта. Теперь же эта идея возродилась вновь, ее активно стали раскручивать как консерваторы, так и демократы с одной единственной целью – перехватить власть и избавиться от надоевшего всем Горбачева и его пресловутой перестройки. Между тем, накануне созыва 19-го партийного съезда 19 июня 1990 года в Москве открылась Российская партийная конференция, ставшая одновременно и учредительным съездом Коммунистической партии РСФСР, на которой избрали ЦК и первого секретаря ЦК Компартии РСФСР. Значит, в ходе состоявшихся прений по кандидатуре было решено внести в избирательный бюллетень фамилии только двух претендентов на пост руководителя Российской Компартии. Это второго секретаря ЦК Компартии Армении Олега Ивановича Лобова, олицетворявшего собой так называемое либеральное крыло внутри партии, и первого секретаря Краснодарского крайкома партии Ивана Кузьмича Полоскова, слывшего лидером консервативного крыла. Но вот в результате состоявшегося голосования, значит, первым лидером Компартии РСФСР стал Иван Полосков, что зримо показало существенный рост оппозиционности, значит, курсу горбачевской перестройки в недрах самой КПСС и его руководящего звена. Значит, как известно, 2 июля 1990 года начал свою работу последний в истории правящей партии 28-й съезд КПСС, делегатов которого, такие плюралисты и демократы, как Михаил Горбачев и его помощник Анатолий Черняев, презрительно назвали, я цитирую, «скопищем обезумевших провинциалов и столичных демагогов», шкурниками, которым кроме кормушки и власти ничего не надо. Самое печальное заключалось в том, что обе эти характеристики, в общем-то, были недалеки от истины. Хотя партия, как подбитый корабль, уже полным ходом шла ко дну, на съезде не нашлось ни одного коммуниста, который бы решился поставить вопрос о верности партийного курса и доверии генсеку. Ближайшее окружение Михаила Горбачева предлагало ему сложить свои полномочия и выйти из состава КПСС, однако генсек отклонил это предложение и заявил, я опять-таки цитирую, что нельзя паршивую собаку отпускать с поводка. Вероятнее всего, стратегический план Горбачева, Яковлева и компании заключался в том, чтобы сначала развести КПСС по национальным квартирам, а затем преобразовать ее в Союз социал-демократических партий и окончательно похоронить. Между тем, надо сказать, что в центре внимания работы делегатов последнего партийного съезда были следующие вопросы. Во-первых, это отчетный доклад ЦК КПСС, с которым выступил генсек Михаил Горбачев. Он был заслушан, этот доклад, в гробовой тишине и впервые за многие годы не прерывался бурными и продолжительными аплодисментами. Причем по итогам обсуждения этого доклада Михаилу Горбачеву пришлось сделать еще один доклад, что было беспрецедентным событием в истории партийных съездов всех послевоенных десятилетий. Значит, второе, это так называемое отчетное выступление большинства членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК, что опять-таки стало совершенно беспрецедентным событием в истории таких форумов. Значит, согласно регламенту, который был принят на этом съезде, с такими отчетами поочередно выступили Николай Рыжков, Вадим Медведев, Александр Яковлев, Лев Зайков, Егор Лигачев, Эдуард Шеварнадзе, Юрий Масляков, Виталий Воротников, Владимир Крючков, Григорий Разумовский и Дмитрий Язов. Однако до остальных членов высшего партийного руководства дело не дошло, поскольку эти отчеты всем порядка поднадоели и было решено их свернуть. Зато ряд членов Политбюро, в частности Николай Рыжков, Александр Яковлев, Вадим Медведев, Эдуард Шеварнадзе, Егор Лигачев и Владимир Крючков, повторно выступали уже с ответами на вопросы делегатов съезда. Третье. На последнем партийном съезде было принято программное заявление гуманному демократическому социализму, которое стало составной частью третьей партийной программы, а также были внесены изменения в партийный устав, согласно которым, во-первых, генеральный секретарь ЦК теперь выбирался не на пленуме ЦК, а на самом съезде, и, во-вторых, впервые учреждалась должность заместителя генерального секретаря. Четвертое. Впервые за всю историю партии на этом съезде были выдвинуты альтернативные кандидатуры на пост генерального секретаря ЦК КПСС, в том числе Александр Яковлев, Вадим Бакатин, Олег Лобов и другие. Однако все эти кандидатуры под разными предлогами были сняты главным образом из-за самоотвода указанных персон. Вот в результате этого в избирательный бюллетень были внесены две кандидатуры. Это действующего генсека партии Михаила Горбачева, а также первого секретаря Киселевского горкома партии Тенгиза Авелиани. Естественно, новым старым генсеком был избран Михаил Горбачев, за которого проголосовало чуть более 3400 делегатов съезда из почти 4500 коммунистов, принявших участие в голосовании. Таким образом, в результате этой чисто внешней формальной демократической процедуры Михаилу Горбачеву окончательно удалось выйти из-под контроля Центрального комитета КПСС и обезопасить себя от варианта хрущевской отставки. Дальше, в-пятых, впервые на этом партийном съезде прошли и выборы заместителя генерального секретаря партии, на которую были предложены также разные кандидатуры, в том числе активный противник нового горбачевского курса, член Политбюро ЦК Егор Кузьмич Легачев и новый горбачевский фаворит Владимир Антонович Ивашко, который на тот момент был уже членом Политбюро ЦК и председателем Верховного Совета Украинской ССР. Именно эти две кандидатуры и были внесены в бюллетень для тайного голосования, и, естественно, на этих выборах победил Владимир Ивашко. Шестое. Заключительный день работы съезда при выборах нового состава ЦК совершенно неожиданно слово взял Борис Ельцин, который под абсолютно надуманным предлогом заявил о своем выходе из партии и, по сути дела, как крыса побежал с тонущего корабля, предав ту самую партию, которая и вынесла его на вершины политического Олимпа и сделала всесоюзной знаменитостью. Ну и, наконец, седьмое. На 28-м партийном съезде почти все прежнее руководство партии ушло в отставку, а сам состав ЦК, избранный в последний день работы съезда, обновился более чем на 85%, что окончательно превратило Центральный комитет в послушное орудие генсека и его команды разрушителей страны. Значит, ну понятно, что по заведенной традиции сразу после окончания партийного съезда в середине июля 1990 года состоялся организационный пленум ЦК, на котором был избран новый состав Политбюро и секретариата ЦК. Теперь в состав Политбюро вошли генеральный секретарь ЦК Михаил Горбачев, его заместитель Владимир Ивашко, секретари ЦК Олег Шейнин, Александр Дзасохов, Геннадий Янаев, Егор Строев, Иван Фролов и Галина Семенова, первый секретарь Московского горкома партии Юрий Прокофьев и все, я вот это подчеркиваю, первые секретари ЦК Компартии Союзных Республик, оставшиеся на платформе КПСС. Значит, секретариат ЦК, помимо названных членов Политбюро, были также избраны Валентин Фалин, Валентин Купцов, Андрей Деренко, Юрий Манаенков, Борис Гедаспов и Иван Мельников. Но вот характеризуя новый состав высших руководящих органов партии, ряд современных авторов, в частности профессор Островский, совершенно верно заметили, что если весной 1990 года правящая коммунистическая партия утратила монополию на власть, то летом 1990 года она полностью потеряла какую-либо способность к реваншу, то есть к возвращению этой власти. Значит, прошло совсем немного времени, и уже в августе 1990 года вступил в силу закон о печати и других средствах массовой информации, который отменил цензуру и предоставил право открывать издательства, издавать книги, газеты, журналы и любую другую литературу любым юридическим и физическим лицам. Единственное, что первоначально оставалось в руках государства, это полиграфическая база. Однако действующее законодательство позволяло не только арендовать государственные, но и создавать частные типографии. А это, по сути дела, означало, что КПСС, а вместе с ней и советское государство, отказалось от контроля над идеологией. Но, как известно, природа не любит пустоты, поэтому их место быстро заняли все те, кто имел деньги, а именно зарубежная и доморощенная буржуазия. Между тем, в конце сентября 1990 года был сделан еще один самоубийственный шаг, поскольку Политбюро ЦК своим собственным постановлением приняло решение прекратить утверждение всех государственных должностных лиц, что фактически означало добровольный отказ правящей партии от власти. Абсурдность принятого решения не поддается никакому разумному объяснению, но еще более непонятным была трусливая и предательская позиция новых членов Политбюро. Следующим шагом на пути отстранения коммунистической партии от власти стало решение о сокращении с января 1991 года штата сотрудников всех райкомов и обкомов партии ровно наполовину. Это уже была не первая, но самая массовая волна сокращения партийного аппарата, которая привела к катастрофическому вымыванию из его состава первоклассных профессионалов с колоссальным опытом партийной и хозяйственно-административной работы. Одновременно с этим началось и резкое сокращение самих партийных рядов, которые к июлю 1991 года покинули более 4 миллионов человек, то есть более 20% от общего числа членов КПСС. Одновременно с этим в октябре 1990 года Михаил Горбачев подписал указ об общественных объединениях, который открыл возможность для легального создания в стране различных политических партий и перехода к реальной многопартийности не только де-факто, но и де-юре. А уже в апреле 1991 года Министерство юстиции СССР официально зарегистрировало Либерально-демократическую партию Советского Союза, ЛДПСС, во главе с Владимиром Жириновским, единственную на тот момент оппозиционную политическую партию, которая де-факто существовала еще с декабря 1989 года. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.